Ситуация. Для слаженного брака необходима совместимость. Известно, что одни ориентированы на себя, другие на дела, третьи на других людей. Худший вариант – направленность на себя. Какие могут быть способы проверки совместимости будущих супругов? Решение. Парные танцы хорошо выявляют направленность и совместимость партнеров для семейной жизни. Вальс, танго и другие танцы требуют взаимопонимания без слов, слаженности в движениях, умение быть одновременно и лидером, и ведомым. Здесь нужно доверие к партнеру и вера в него, в то, что он все сделает как надо. Парные танцы – хороший способ проверки людей на совместимость. Говорят, что в некоторых румынских деревнях молодых людей до тех пор не женят, пока они не смогут слаженно танцевать вместе. Можно проверить совместимость молодых людей в туристическом походе.